То есть, в принципе, противостоять пуле все-таки было можно. Если, конечно, Найта в твоих костях дофига и больше, если сверху есть дополнительный слой брони из нейнита, а самого тебя не прикрутили к полу, не обездвижили и не пытаются расстрелять в упор сразу из нескольких стволов. Конечно, если бы Танальнбар успел запатентовать и внедрить технологию воспроизводства нейнита из перегоревшего Найта, если бы он успел закончить работу над созданием нейнитовых чипов со способностью создавать управляющее поле хотя бы вдвое большей мощности, чем сейчас, если бы он доработал проект по созданию нейнитового спецназа, то стоимость самой винтовки и особенно боекомплекта можно было уменьшить в несколько раз, а эффективность ее применения, наоборот, существенно возросла бы. Но пока это была неимоверно дорогая, тяжелая, шумная, неудобная, узкоспециализированная и к тому же имеющая немало недостатков вещь, пользоваться которой я, скорее всего, не буду. Да и защита от нее у меня имелась, так что, за исключением одного единственного случая, о котором я только что упомянул, большой опасности она для меня не представляла. Да и то, надо будет очень постараться, чтобы подойти ко мне с такой хреновиной на расстоянии ближе чем 10 майнов, да еще и отключить эмму, которая даже в случае, если я потеряю сознание, все равно сумеет сохранить контроль и над моим телом, и над нашим общим нейнитом. Правда, несмотря на выявленные недостатки, последний оставшийся образец оружия я все-таки решил не продавать, а тщательно смазал, законсервировал, убрал в специальный короб и оставил лежать до лучших времен. Ведь кто знает, вдруг она когда-нибудь понадобится, и вдруг мне однажды все-таки удастся ее доработать, чтобы довести многообещающий, но пока еще откровенно сырой проект расходологического завершения. На фоне всех этих событий примерно к середине Дебра 6.3 наконец-то случились первые подвижки с даром. По крайней мере, мы заметили, что наш низкорослый друг сначала начал показывать заметно лучшие результаты по магии воздуха, а потом, буквально через несколько дней, также неожиданно сдулся. При этом у Дерса появились несвойственные ему раньше перепады настроения. Он стал неохотно соглашаться на дополнительные занятия. С каждым разом его все сложнее было заставить в Шанре или в Санре выбраться на улицу, где по утрам уже начинало явственно подмораживать. И вообще, создавалось впечатление, что наш вечно активный, пронырливый, невероятно увлекающийся друг внезапно передумал становиться сильнее. И вместо того, чтобы налечь на учебу, напротив, подозрительно скис, да еще и, как гусеница, пытался окуклиться в нашей с ним комнате, стараясь лишний раз никуда не выходить. «Хороший знак», — шепнул мне как-то Нален, когда мы в очередной раз вытолкали приятеля на тренировку и передали его в цепкие руки нашей огненной королевы. Он пытается стабилизироваться. Значит, дар мы ему простимулировали. Так что надо продолжать. Да, я тоже помню, как именно получал второй уровень, и как инстинктивно пытался стабилизировать себя, пока мастер до силы не выпнул меня развиваться дальше. Утри, правда, впереди была третья ступень, а не вторая, но реагировал он на ее появление так же, как когда-то и я. Впрочем, все мы разные и реакции на усиление дара у нас тоже разные. Поэтому нет ничего удивительного в том, что утри они именно такие, хотя меня в свое время уверяли, что чем дальше, тем легче переносится усиление дара. Тем не менее я все же счел своим долгом добежать до Лена Дунта и предупредить штатного целителя Академии, что, возможно, в ближайшие несколько дней нам может потребоваться его помощь. Пожилой маг, к счастью, был не только умным, но и очень отзывчивым человеком, поэтому дал мне свой личный номер и сказал, что при необходимости подъедет в любое время, даже в выходные, а в самом крайнем случае велел обращаться напрямую к Лену Кайри Астену, который в целительстве тоже неплохо понимал. Я после этого не поленился и сходил к куратору, поставив и его в известность о возможном усилении Три. «Зачем вы его торопите?» – неожиданно укорил меня куратор, когда я сообщил, что к чему. У каждого дар усиливается в свое время, а его чрезмерная стимуляция может привести к обратному результату. У Три лета прошло впустую, не согласился я, он почти не занимался на каникулах, да и сам признался, что по всем параметрам довольно медленно прогрессирует. Ну вот и надо было дать ему время вместо того, чтобы тащить за уши к новому уровню, тем более зная, что он самородок, у которого дар в принципе не так хорошо развит, как у других. Я, озадаченно нахмурившись, осторожно переспросил. Нам говорили, что для самородков это как раз нормально, и что при желании этот недостаток можно скомпенсировать усиленными тренировками. Не всегда. Порой, если слишком стараться, можно превратить свой дар в подобие загнанной лошади, которая от ваших понуканий настолько устала, что готова упасть и умереть, нежели сделать до финиша последний шаг. То есть вы считаете, что Терри это может навредить, если у него нет феноменальных способностей к восстановлению, как у вас? Да, может, не слишком обрадовал меня Лэн Астен. Вы не целители, вы не знаете, где у вашего друга проходит та самая грань, за которой случается выгорание. Да он и сам еще плохо в этом разбирается, поэтому, да, вы можете сделать хуже. Но раз уж вы все равно в это влезли и к тому же почти дошли в своем стремлении усилить Леннадерса до последней черты, а он по молодости и неопытности позволил вам это сделать, то мой вам совет – отправьте его к целителю. Я только что был у Лена Дунте, и он просто попросил позвать его, если у Терри появятся признаки усиления дара. Правда, несказанно удивился куратор. Что ж, возможно, он лучше знает особенности дара вашего друга, поэтому так спокоен. Но на всякий случай возьмите и мой номер. Если заметите неладное, а Лен Дунте не сможет сразу приехать, звоните. Я из академии до позднего вечера не ухожу, да и живу рядом, так что мне понадобится всего четверть рейна, чтобы приехать. Заполучив второй полезный номер кряду и искренне поблагодарив куратора за помощь, я несколько успокоился, но все же по возвращении не преминул поделиться своими опасениями с ребятами. Риски невелики, качнул головой Квин. Просто учителя всегда предпочитают предполагать самое худшее и заранее к этому подготовиться. Думаю, у Терри все будет хорошо. Согласен, поддержал его Нален. У нас в роду немало самородков, и мастера гоняют их с утра до ночи. Тем более у нашего Терри уже третья ступень на носу, а не первая или вторая. Так что, по идее, он сам должен понять, когда его дар созреет для перехода на следующий уровень. И, соответственно, сам нам об этом скажет. Терри, который во время разговора только молча переводил взгляд с одного на другого, неожиданно шмыгнул носом. Ну и каков вердикт? Я могу топать обратно в общагу или вы дальше будете надо мной измываться? Как ты себя чувствуешь? Вместо ответа спросила Ане, внимательно его оглядев. Терри пожал плечами. Не знаю, вроде ничего не болит, но я как будто сплю наяву и никак не могу проснуться. Все кажется таким нереальным, не настоящим, что ли? Я даже сейчас на вас смотрю и не понимаю, проснулся я этим утром или еще нет. Я тоже так реагировал, когда усиливал землю, кивнул на Лен. Я перед третьей ступенью злилась по пустякам, кашлянула Басха. А я ничего особенного не заметил, пожал плечами Лархе. Правда, это была не третья, а вторая, но отец говорит, что до четвертой может быть по-всякому. Я рассеянно кивнул. Да, вторую я тоже получил, находясь в очень странном состоянии. Третью же и вовсе не заметил, как достиг. Но в то время Эмма меня усыпила, поэтому на самом деле фиг знает, как бы оно было. Так что за Терри точно следовало присмотреть и на всякий случай не оставлять его надолго в одиночестве. Я как в воду глядел, буквально через две с небольшим недели, в последний день Дебра, то есть точно в Новый год по моему личному календарю, Терри снова начал вести себя странно. Накануне в Шанре он внезапно сбросил предшествующее оцепенение и, напротив, начал проявлять ненормальную активность, уверяя меня, что великолепно себя чувствует, что ему уже стало хорошо, и вообще, что он готов чуть ли не прямо сейчас лететь на свидание с Шонтой, которую какой кошмар целую неделю не видел. Я, заподозрив неладное, на свидание его, разумеется, не пустил, а вместо этого проверил ауру и позвонил Лену Дунте. Тот, приехав и осмотрев парня, согласился, что нестабильное эмоциональное состояние – первый признак грядущей дестабилизации дара, но пока в этом нет ничего страшного, так что за Терри надо просто понаблюдать. Дерс после этого на меня обиделся, хотя ему, в принципе, это чувство было не свойственно. Повторял, что я запер его тут на веки вечные, с любимой девушкой видеться не дал, в столовую не пустил, бродил, понимаешь, целый вечер по комнате, словно привидение, бурчал, сопел, ворчал, пытался возмущаться по каждому поводу. Ближе к отбою его начало раздражать абсолютно все, включая урчание Йорка, звуки моего голоса, не кстати зашуршавший бумажный лист, звук придвинутого стула или просто включение-выключение планшета. Поняв, что Терри впрямь на грани, Я посоветовался с Эммой и на всякий случай его усыпил, чисто для того, чтобы всем спокойнее было, ну а на утро уже его не добудился и вот тогда во второй раз потревожил пожилого целителя. Необычная реакция, пробормотал тот, когда снова прибыл по тревоге и обследовал крепко спящего Тери. Причем, что удивительно, ни стук в дверь, ни наши голоса, ни проведенная экспресс диагностика ему ничуть не мешали, но не исключительная. Дайте ему выспаться, Ленгурта, не шумите сильно, не теребите его и не пользуйтесь магией. К вечеру он, скорее всего, сам проснется, и с дестабилизацией дара тоже справится сам. Моя помощь ему пока не требуется. Я после этого практически до вечера проторчал в комнате, лишь ненадолго выходя в коридор, чтобы позвонить и сообщить ребятам, что у нас кризис, но не такой серьезный, как опасался Лэн Кайра. Сидел рядом, как терпеливая нянька, сбегал только пару раз в столовую, принес на всякий случай еды, и время от времени внимательно сканировал ауру друга, чтобы не пропустить тот миг, когда ему станет хуже. Однако Дерс, как и предсказывал Лэн Дунте, так ничего плохого за весь день и не натворил. Точнее, он просто беспробудно продрых часов до 9 вечера, после чего вдруг пошевелился, коротко вздохнул, открыл глаза, после чего резко сел на постели и, уставившись на меня сонными глазами, хрипло спросил: «Гурта, это правда ты, или мне опять мерещится?» Я, уже в который раз за день глянув на его ауру, с облегчением хмыкнул: «Доброе утро, спящая красавица. Поздравляю, кажется, ты все-таки взял свою третью ступень». «Как взял?» Не на шутку озадачился Тери. «Когда я же только лег, я вместо ответа набрал номер Лена Дунта и сообщил, что клиент готов». «Действительно», — согласился с моими выводами явившийся в третий раз подряд целитель. «Третья ступень. Поздравляю, молодой человек, для самородка такой уровень в вашем возрасте – большая редкость». Тери неуверенно улыбнулся. «Гурта вон у нас тоже редкость, но ничего, как-то живет и здравствует. Но дар я вам все равно заблокирую», — тут же спустил его с небес на землю маг. «Полный покой, Лендерс, вы меня поняли? 2 месяца, не меньше, а там посмотрим, может, потом еще придется продлить». Тери от такого приговора аж вздрогнул. «Что?» Я подошел и ободряюще хлопнул его по плечу. «Всего 2 месяца, не трусь, до турнира успеешь прийти в себя, но у меня же занятия, и мастер Ро, и большая практика весной». Совершенно искренне ужаснулся Тери, моментально став похож на себя настоящего. «Да и как я эти 2 месяца жить-то буду без магии?» Лэн Дунте, встретив его испуганный взгляд, только улыбнулся. «Как все живут, молодой человек, как все, вы не поверите, но иногда остаться без магии бывает даже полезно». «Дайн», словно не услышав, горестно повторил Тери, плюхнувшись на кровати, схватившись за голову. «Целых 2 месяца, да я за это время с ума сойду». «Я же не сошел», — усмехнулся я. «И ты справишься, у тебя блокировка всего месяц стояла, а мне с какой-то радости сразу 2 выписали, да еще и с перспективой на 3-й. Просто ты самородок, а самородки восстанавливаются хуже», — чуть не брякнул я, но, хвала Терны, вовремя опомнился. «Да и Лэн Дунте очень кстати засобирался, поэтому моей крохотной заминки ни тот, ни другой не заметили. А когда целитель ушел, я со смешком посоветовал расстроенному да нельзя Тери привыкать к жизни простого смертного, просто потому, что ничего иного не оставалось. 1 ноябрь, 2 мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие, 3 доверие, 4 снайперская винтовка Драгунова. Калибр патрона для такой винтовки составляет 7.62-54 мм, 5.1 Райн равен 2.6 см. 6 декабрь, глава 6. Чтобы Тери было не так тоскливо, мы с ребятами поговорили и решили, что нужно его отвлечь от невеселых мыслей и переключить на что-нибудь более полезное. Квин предложил поговорить с Шонте и устроить Тери незабываемое свидание. А вот Нален пошел дальше и сказал, что будет здорово выделить какой-нибудь выходной и выбраться всей компанией или в развлекательный центр, или в бассейн, или на какое-нибудь знаковое мероприятие. Аня же неожиданно вспомнила, что в середине Зира 1 в Торине планирует дать сразу 2 концерта известная норлаенская группа Тагреро, что в переводе с Нерари означало нечто вроде «крутые парни, очень любящие петь», и что на первый, закрытый концерт, то есть предназначенный для очень ограниченного числа приглашенных, который должен был пройти на одной из площадок в первом торгово-развлекательном комплексе, ее отец каким-то чудом смог добыть несколько билетов. «Я как раз хотела предложить вам сходить туда перед зачетной неделей», — смущенно призналась она. Думала, сюрприз организую. Но раз такое дело, то вот, 5 билетов на первый концерт отец все-таки достал. Поэтому, если хотите, мы изумленно переглянулись, и я даже несказанно поразился тому, что Аня решила сделать нам такой сюрприз. На самом деле это было очень здорово. Тагреро, несмотря на молодой возраст участников, уже сейчас считалась культовой мальчиковой группой по типу классических прор в моем родном мире. Девчонки по всему миру сходили от них с ума. Их плакаты были развешаны, наверное, на стене у каждого второго подростка в Норлейне. От них тащились, ими восхищались, им даже, по-моему, стихи посвящали и размещали любовные послания в сети. И пусть лично мне их творчество не слишком нравилось, все эти слащавые голоса, как и сомнительные танцы на сцене, мне и раньше были не по душе, но попасть на закрытый концерт для избранных, да еще в столице, где билеты на подобные мероприятия разбирались чуть ли не в первые сутки от начала продаж, то да, это реально круто. И это по-настоящему приятный сюрприз. Даже не ожидал, что Лена Рин на него решится. А почему только 5 билетов? Только и спросил Терри, когда пришел в себя от такого предложения. Больше не было, виновато улыбнулась Аня. Концертный зал в торговом комплексе довольно маленький, предложение было ограниченным. Так что даже нам места на галерке достались, в двух разных рядах, поэтому на исполнителей будем больше на экране смотреть, чем вживую. Да еще и с разных мест. Может, это и неплохо, усмехнулся вдруг Нален. Лично я не люблю, когда динамики орут прямо в уши. Кстати, Дерс, если хочешь, я могу свой билет Шонте уступить. Думаю, она обрадуется. А не, ты не будешь против? Басха только пожала плечами. Билеты не именные, поэтому, если музыка не в твоем вкусе, то, конечно, меняйся. Шонте ведь не только твоя сестра, но и моя подруга, так что я не возражаю, если вы поменяетесь. Не-не-не, активно помотал головой Дерс. Вы что, какие замены? Сходим вместе, раз так получилось, а Шонту я потом еще куда-нибудь свожу. Она у меня умница, она поймет. Да и Юджи, я думаю, не обидится. Я с ним уже говорила, подтвердила Аня. Предложила ему свой билет на случай, если он вдруг фанат, но Юджи наотрез отказался. Сказал, что не любитель современной музыки. Большое количество людей на дух не переносит. И вообще, раз уж мы будем на концерте, то у него наконец-то появится время, чтобы закончить очередное украшение. Юджи в своем репертуаре, непроизвольно улыбнулся Терри. Камни и металлы ему дороже всех развлечений в мире. Так что, Нален, крепись. Мы тебя даже ради Шонты не отпустим. Будешь сидеть вместе с нами на галерке и слушать музыку. Так сказать, на благо всей остальной команды. Ну как знаешь, снова усмехнулся Сархе. Мое дело предложить. А не, какого числа будет концерт? 17-го, в Санре. Начало в 6. Отлично. Тогда на это время ничего не планируйте. А я, пожалуй, доставку организую туда и обратно, чтобы ваши родители не волновались. На то мы порешили. Я, правда, не очень хотел туда идти и с гораздо большей охотой поменялся бы с тем же Юджи или Шонтой, но подводить коллектив все-таки не стал. Тем более, что на подобных мероприятиях ни разу, даже в прошлой жизни, не был, современных исполнителей как там, так и тут, слушал только по радио. Поэтому посетить живой концерт показалось мне интересным опытом. Да и уйти пораньше, если он вдруг не оправдает ожиданий, мне никто не запрещал. Единственное, с начала осени я снова немного подрос и раздался в плечах, поэтому выходной костюм пришлось покупать заново. Но это были не слишком большие траты, да и Лэн Даорн их одобрил, сказав, что иногда даже мне надо куда-нибудь выбираться. Поэтому в магазин мыстери все-таки сходили и приоделись согласно случаю, чтобы не выделяться из толпы. Вечером 17-го зира ровно в половину 6-го к воротам Академии подкатил большой черный лимузин, при виде которого мыстери, выйдя заблаговременно, одновременно усмехнулись. Сархе неисправим. Нет, чтобы взять машину поскромнее. Но он, как и всегда, на таких мелочах не заморачивался, поэтому лимузин был даже больше, чем тот, на котором он приезжал обычно, да еще и совсем новой модели. Весь из себя сверкающий, роскошный как снаружи, так и, само собой, внутри, и прямо-таки заставляющий обратить на него внимание. «Привет, народ, давайте быстрее, не то опоздаем», — поторопил нас Стри, высунувшийся из окна машины Нален. «Народу на дорогах много, в центре опять пробки, поэтому прыгайте и поехали, чтобы не толкаться потом в дверях». Мы, конечно же, поулыбались и забрались внутрь, тихо присвистнув при виде невероятной роскоши, которая царила в салоне. Кожаные сиденья и инкрустированные золотом ручки. Ладно, к таким вещам даже я уже успел привыкнуть. Персональный бар в салоне – тоже фигня. В каждом лимузине такой имелся. А вот самое настоящее звездное небо над головой, спроектированное на потолок специальным прибором, офигенно крутая мультимедийная система, бронированные двери, стекла и даже специальные щитки на колесах. Вот это было уже да. Квин и Ане, кстати, уже сидели внутри, так что нас Стриналэн, получается, забрал последними. Причем Ане снова решила поразить нас, смело распустив волосы и надев под теплое пальто роскошное платье. Причем не длинное, в пол, а довольно короткое, сочного вишневого оттенка, да еще и обтягивающее ее гибкое тело так, что даже я был вынужден отвернуться, чтобы не показать, насколько же это выглядело сексуально. «Расслабься, Гурта», — рассмеялась наша огненная королева, прекрасно поняв, почему я был вынужден это сделать. «Я ментальный щит поставила, так что ваши, да и не только ваши нескромные мысли меня сегодня не трогают. Лучше бы ты платье поскромнее надела», — с оттенком досады подумал я, одновременно с этим попросив Эмму пригасить эмоции. И только после этого вид вызывающе одетой подруги перестал меня беспокоить. К сожалению, девушки в этом плане нередко вели себя легкомысленно, а по отношению к парням еще и жестоко. И Ания в этом плане оказалась не исключением. Нет, я не спорю, она выглядела невероятно эффектно, сексапильно. Но блин, одно дело, когда рядом сидит просто красивая девушка, на которую приятно полюбоваться и восхититься ею без всяких задних мыслей. И совсем другое, когда один ее вид вызывает вполне закономерное желание, которое мало того, что не просто погасить, так еще и вызванная им неудовлетворенность плохо скажется потом на мужском здоровье. Вы, конечно, можете сказать, что это не запрещено и что на самом деле это не ваши проблемы, но мы же не железные, правда, да и физиологию никто не отменял, поэтому на женские провокации мы реагируем соответственно, и нам нелегко понять, когда откровенно одетая, вернее, почти раздетая девушка всем своим видом демонстрирует, что жаждет внимания, и прямо-таки провоцирует пойти на контакт, а потом оказывается, что ее наряд был как бы для себя и что она ничего такого в виду вовсе не имела. Впрочем, сейчас об этом говорить было поздно. Возвращаться домой и переодеваться, тем более. Поэтому я лишь вздохнул, представив, сколько ненужного внимания нас будет ждать этим вечером, но все-таки понадеялся, что нам не придется отстреливать назойливых поклонников, которых появление они исподвигнет на желание познакомиться поближе. Как и предсказывал Нален, до торгово-развлекательного комплекса мы добрались с определенными трудностями, но, к счастью, к началу концерта не опоздали. Правда, на входе в концертный холл болталось довольно много охраны. Каждого из нас попросили, помимо билетов, предъявить идентификационный браслет. А еще каждому зрителю пришлось пройти через рамку металлоискателя с функцией определителя магонорического поля и, разумеется, ауры. При этом все артефакты, амулеты и прочие маготехнические приборы нас попросили выключить или же оставить при входе. Об этом даже предупреждение на афише висело. Тех, кто не увидел, забыл или же не захотел к нему прислушаться, сразу предупредили, что в целях обеспечения мер безопасности в здании работают мощные магические блокираторы, поэтому от артефактов толку все равно не будет. Некоторые после этого пожимали плечами и перлись дальше, как ни в чем не бывало, но большинство все же прислушались и отключали свои приборы. А кто-то вообще снимал и убирал артефакты в карман или сумку, а то еще и сопровождающим лицам передавал, прекрасно зная, что при воздействии чрезмерно сильного поля маготехнические устройства потом могут начать барахлить. Что же касается нас, то, заранее зная об этой особенности, Ане, само собой, предупредила, никто из нас ничего лишнего с собой не принес. Я даже амулет учителя оставил в общаге, чтобы не рисковать. Наконец, мы вошли внутрь, прошли через просторный и красивый вестибюль, как приличные люди разделись в гардеробной. Уже после этого прошли вглубь здания и, поднявшись по одной из двух лестниц на второй этаж, направились к приветливо открытым дверям. Как и сказала Ане, наши места располагались наверху, на галерке, откуда был далеко не самый лучший обзор на раскинувшуюся внизу сцену. 118, 119, 130, 131 и 132 места, пробормотала она, сверившись с билетами. 118 и 119, если я правильно помню, находится слева от двери. Остальные три, наоборот, справа. Так что выбирайте, кто куда сядет. Мальчики налево, хмыкнул я и на всякий случай отступил в сторону, поскольку времени до концерта оставалось совсем немного и люди торопились занять места. Тогда я с тобой, не поняла смысл шутки о ней. А вам, парни, значит, вон туда. Эх, я снова подавил тяжелый вздох, но протянутую руку Ленны все-таки принял. Ну вот и чего бы ей с Наленом не сесть, судя по всему, он был бы не против такого соседства. Да и Лархе наверняка не отказался бы побыть галантным кавалером. Я кинул быстрый взгляд по сторонам и, глянув на наши места, заметно приуныл. Ближе всех к краю балкона. Сцену, конечно, оттуда будет видно лучше, чем на Лену, Триковину, зато и нас вернее, а нее тоже будет видно очень хорошо. Как вы понимаете, билеты на галерку стоили дешевле тех, что продавались в основную часть зала. Поэтому и народ тут собрался, скажем так, попроще, нежели тот, что успел купить баснословно дорогие билеты в первый ряд. Вернее, не столько попроще, сколько помоложе. Все же группа молодежная, поэтому и народ на нее собрался примерно нашего возраста. Само собой, из числа тех, чьи родители смогли оплатить билет. Неудивительно, что, пока мы пробирались к своим местам, мужская часть галерки во все глаза таращилась на соблазнительно обтянутой тонкой тканью тыл моей спутницы. Спасибо, что хоть не трогали и не свистели вслед, все же публика здесь, несмотря на преимущественно подростковый возраст, оказалась довольно воспитанной и провокацией, в отличие от той же Басха, решила не устраивать, хотя Эмма то и дело докладывала о резком повышении адреналина в крови окружающих нас парней, и о том, что в присутствии моей спутницы у них серьезно подскочил градус сексуального возбуждения. Были среди них, конечно, и девчонки, такие же молодые и дерзкие, как наша огненная королева, но Аня среди них, пожалуй, выглядела наиболее соблазнительно, прямо-таки по-взрослому, а ее яркое платье буквально притягивало к себе жадные взгляды, заставляя кровь кипеть и бурлить. Поэтому я несколько напрягся, когда нам пришлось проходить между двух рядов и когда сидящие там одинокие пацаны уделили моей спутнице чересчур много внимания. Наконец мы добрались до нужных мест и благополучно устроились. Я, как и положено джентльмену, сначала усадил даму и только потом сел сам, прямо-таки чувствуя, сколько взглядов буравит нам спины. Дайн, терпеть не могу сидеть перед кем-то. Спина открыта, затылок открыт, в жизни не чувствовал себя настолько некомфортно. Гурта, ты чего такой напряженный? Со смешком поинтересовалась Басха, когда я остро пожалел, что не выбрал место справа от двери. 130-е как раз находились возле самого выхода. Расслабься, это просто концерт. Я в ответ только головой мотнул, не желая объяснять причину. А вскоре свет в зале начал стремительно гаснуть, тогда как занавес пополз вверх, открывая сцену, и нам тем более стало не до разговоров. Ну что сказать, правильно, я раньше не ходил на подобные мероприятия. Нет, в целом и общем все было ничего. По смыслу, оформлению и содержанию это действительно была чистой воды попса, поэтому я знал, на что шел, когда согласился поприсутствовать. К тому же парни, коих на сцене бегало и прыгало аж 8 человек, действительно старались, пели вживую, не под фанеру, танцевали неплохо, умело зажигали зал, заставляя махать руками и скандировать имена участников группы. Да, шоу у них и впрямь получалось зажигательным, но лично мне это казалось не особенно интересным, поэтому я больше глазел не на сцену, а в зал, и по мере возможности старался не морщиться, когда по ушам ударяли мощные басы или же если где-то поблизости начинала визжать в голос очередная девчонка. Собственно, я не совсем понял, зачем этот концерт решили дать в зале, а не на улице. На мой взгляд, так было бы логичнее. А тут еще и помещение арендовали не самое удачное. Нет, оно было достаточно большим, майнов 10 в длину и около 7 в ширину. Устроено стандартно, то есть, помимо сцены, здесь имелся полуамфитеатр на 350 мест и галерка еще на 150. Однако у этого зала были очень узкие проходы, да и собралась здесь непочтенная публика в столь же почтенном возрасте, а бойкая и активная молодежь. Поэтому под зажигательную музыку в ритме поп им, конечно же, хотелось не только смотреть, но и петь, и танцевать. И они действительно пели, причем в голос, с радостью подпевая своим кумирам. А некоторые вскоре повскакивали со своих мест и начали танцевать в проходах, хотя это было не очень удобно ни для них, ни для тех, кто остался сидеть, да и места для танцев было недостаточно, особенно на тесной галерке. В общем, на месте организаторов я предпочел бы выбрать другое помещение, с танцполом. Все же это не балет и не опера, а большое событие именно для подростков. В зале, кстати, и были преимущественно ребята нашего возраста или же чуть постарше. Причем среди них оказалось на удивление мало магов, поэтому больше всего я видел именно обычных аур, что меня, признаться, удивило. Что, одаренные не интересуются современной музыкой? Или вечером в Санре у всех нашлись какие-то более важные дела? Одно хорошо, перед нами с Анией никто попами не вихлял, поэтому на сцену можно было смотреть без помех. Разве что крики иногда мешали, но тут уж ничего не попишешь. Специфика мероприятия, так сказать. Честно говоря, антракт я встретил с большим облегчением и, пока музыканты готовились ко второй части концерта, а посетители стояли в очереди в туалет или за плюшками в буфете, я выбрался в коридор, отыскал никем не занятый закуток с одним единственным окном и с облегчением присел на подоконник. Уф, голова после басов все еще гудела, хотя я своевременно приглушил слух и не воспринимал даже половины частот, которые были мне в принципе доступны. В глазах слегка рябило после многочисленных фейерверков и неоновых огней. Сам я чувствовал себя слегка контуженным излишне громкой музыкой и близостью не менее шумной аудитории. Поэтому был бы не прочь сослаться на какой-нибудь пустяк, чтобы пораньше отсюда свалить. Из окна второго этажа мне открылся вид на площадь перед зданием, а также находящаяся чуть дальше большая парковка, до отказа заставленная не самыми дешевыми арды. Туда то и дело прибывали новые машины. Кто-то, напротив, уже собирался улетать. Какие-то люди беспрестанно сновали между тесно стоящих машин. И в целом это казалось привычной суетой, в которой не было бы ничего особенного, если не одно «но». В какой-то момент я, даже не особенно присматриваясь, обратил внимание на группу людей, целенаправленно движущихся к зданию, со второго этажа которого я рассеянно наблюдал за обстановкой. Люди с виду обычные. Причем и мужчины, и женщины, одеты достаточно просто, хотя совершенно по-разному. А единственное, что их объединяло, это совершенно четко просматривающееся направление движения, наличие рюкзаков на спинах и необычное положение рук, когда все до единого держались за лямки, словно опасаясь их отпустить. Я поначалу даже хмыкнул, решив, что ребята перепутали торгово-развлекательный комплекс с турслетом. Уж больно одежда у людей была неподходящая случаю. Сюда обычно приезжали развлекаться сами, развлекать детей, быть может, заглянуть на автодром, поиграть на игровых автоматах, покататься на горках в аквапарке, походить по магазинам, ну и, конечно, поглазеть на людей и показать себя. Поэтому одежду выбирали, если не праздничную, то все же не такую, в которой в огороде картошку собираешься копать. Когда же странные люди, словно горные ручейки, начали все более явственно стекаться ко входу в здание, а их лица стало возможным рассмотреть, я неожиданно насторожился. Что-то в этом было странное, пожалуй, даже пугающее, в этих мужчинах и женщинах было что-то ненормальное. Никто из них не улыбался, не разговаривал. Они даже головами по сторонам не крутили, хотя пространство комплекса было огромным и с непривычки в нем легко можно было заплутать. Однако эти люди совершенно точно знали, куда шли. Никто из них не испытывал ни сомнений, ни колебаний, и было в их походке что-то неуловимо неправильное. Они шагали вперед, как зомби, ну или же големы, которым дали программу, и они пошли ее тут же выполнять. Не знаю, может, я и впрямь ненормальный, но при виде этой странной команды, в которой навскидку насчитывалось около 15 человек, я нахмурился и испытал почти такое же чувство грядущей беды, какое посетило меня после слов Шекса о взрыве. Правда, расстояние до них было все еще велико. Даже выпустив на всю ширину управляющее поле, я не смог их зацепить. Одновременно с этим мне подумалось, что на них должна бы обратить внимание и охрана. Все же посетители необычные, а ребятам наверняка велели держаться на стороже. Но тут один из идущих самым первым, как вершина пирамиды, мужчин неожиданно ускорил шаг и на последних сынах буквально побежал, глядя прямо перед собой и ни на что больше не отвлекаясь. У меня в башке при виде него прямо сирена взвыла, предупреждая о возможной опасности. Мужик и впрямь выглядел ненормально. Окаменевшее лицо, остекленевший взгляд, как будто его действительно зомбировали. Или же над ним поработал опытный менталист. Внимание, тревожно отозвалась, словно прочитав мои мысли, Эмма. В пределах действия управляющего поля зафиксировано появление химических элементов, количество и комбинация которых соответствует составу боевого взрывчатого вещества. Гэть, я метнулся обратно к дверям галерки, лихорадочно раздумывая, что предпринять, и буквально влетел на балкон, торопливо обшаривая глазами полупустой зал. Ребят нет, похоже, все еще внизу. Народу немного, из 500 человек дай бог если десятая часть наберется. На галерке и вовсе почти никого. Эмма, мне нужна схема здания, надо бы их предупредить. Но как не орать же, стоя посреди зала, дурниной. Тут мой взгляд упал на кнопку пожарной тревоги, и я, не раздумывая, прыгнул туда и, буквально сорвав защитный чехол, со всего маха шарахнул ладонью по большой красной кнопке. Система оповещения тут же разразилась до отвращения пронзительной трелью, но, как это обычно бывает, сидящие внизу подростки только удивленно обернулись. Причем с таким выражением на лицах, словно пытались понять, кто это тут балуется, кому заняться нечем. На первом этаже мой обостренный слух внезапно уловил приглушенные стенами крики и первый, пока еще, похоже, предупредительный выстрел, после которого в холле, в том, что находился возле входа в концертный зал, явственно наметилось волнение среди столпившихся посетителей. «Что за чушь?» — вякнул кто-то из сидящих внизу парней. «Что там такое происх?» «Все к запасному выходу!» — гаркнул я, спешно изменив голос на голос Биша. «Бегом за сцену! Живо! Сейчас здесь произойдет!» И тут на первом этаже что-то оглушительно рвануло, заставив меня осечься. «Бум!» Я аж подпрыгнул, когда подо мной отчетливо дернулся пол, явственно застонали перекрытия, а с потолка просыпалась мелкая пыль. Одновременно с этим послышался звон вылетающих стекол, истошные крики внизу, в которых превалировал пронзительный и многоголосый женский визг. Затем снова послышались выстрелы, после чего снаружи снова что-то рвануло, отчего по зданию прошла вторая взрывная волна, после которой даже самые тупые наконец сообразили, что это действительно серьезно. Я моментально перешел на второе зрение и увидел, как на первом этаже заметалась и заистерила толпа. Правда, пока еще не вся, а преимущественно та ее часть, которая находилась в вестибюле и около него и через стеклянные двери видела, как сначала ко входу бежит, все явственнее ускоряясь, словно спринтер на финише, какой-то непонятный мужик, как его окрикивает, но, не дождавшись реакции, дает предупредительный выстрел совершенно правильно насторожившийся охранник, как практически сразу после этого или сам мужик, или же рюкзак на его спине взрывается. Охрану после этого по большей части сносит с мест, стеклянные двери разлетаются вдребезги. Ну а потом, насколько я мог видеть, народ, кого не убило на месте и не посекло осколками, с криками ломанулся прочь, стараясь как можно быстрее и дальше оказаться от разнесенного взрывом входа. Причем они кинулись куда глаза глядят, в коридоры, в подсобные помещения, в туалеты и в том числе обратно в зал, даже не вспомнив, что вообще-то в здании есть запасной выход, да еще и, насколько я видел по схеме, не один. Тогда как снаружи к зданию уже вовсю бежали остальные зомбированные, по которым уцелевшие охранники уже без раздумий открыли огонь из табельных пистолетов, прекрасно понимая, что ничего иного предпринять просто не в силах. Я, будучи на полпути к лестнице, но все еще краем глаза контролируя ситуацию у входа, даже успел увидеть, как один из смертников, получив сразу несколько пуль в грудь, упал навзничь, раскинув руки. И в этот же самый момент вокруг него полыхнуло, а на улице раздался третий подряд взрыв. Я в это время как раз летел вниз, прямо на ходу накинув на себя пока еще тонкую и невидимую простому глазу нейнитовую броню. Но быстро в холл спуститься, увы, не получилось, меня, к сожалению, задержали испуганно голосящие подростки, которые в страхе перед неизвестностью и будучи в полнейшем шоке от увиденного не помчались вглубь здания, как могли бы, а почему-то ринулись искать спасение наверху, на той самой галерке, которая мало того, что пострадала от первого взрыва, так еще и другого выхода не имела, превратившись тем самым в одну большую ловушку. Признаться, мне стоило немалого труда перекричать истерично орущих, визжащих и бестолково рвущихся наверх детей, у которых глаза стали почти такими же стеклянными, как у тех зомби с рюкзаками, пинками и тычками, воплями и грубой силой, но я все же сумел развернуть обезумевших назад, после чего нашел среди них самого взрослого и с виду более-менее разумного парня. попросил Эмму заблокировать ему чувство страха. Затем сказал про запасной выход, объяснив в двух словах, куда бежать, и с облегчением перевел дух, когда опомнившийся парень маг, кстати, судя по ауре, быстро кивнул и, решительно взяв ситуацию в свои руки, зычно скомандовал: «А ну, все за мной!» Не знаю, был ли у него опыт в подобных делах и не работал ли он когда-нибудь, скажем, вожатым в местном пионерлагере, но впавшие в панику дети неожиданно к нему прислушались, и, ведомые твердой рукой более старшего коллеги, наконец-то побежали в нужном направлении. Парень, кстати, и впрямь оказался толковым, потому что спускался по лестнице последним, уверенным голосом направлял сомневающихся и многократно повторял, куда бежать, чтобы гарантированно спастись, а перед этим даже на галерку заглянул, чтобы убедиться, что там никого нет, и заодно поторопить тех, кто замешкался внизу. Молодец, в общем, я даже порадовался, что мне такой понятливый коллега попался. Само собой, долго я задерживаться там не стал, так что к тому моменту, когда незнакомый парень все-таки начал выводить людей, а взрывы на улице, как и выстрелы, стали звучать с завидной регулярностью, я уже спрыгнул вниз и, отыскав в одном из коридоров Налена, Квинайтери, с еще большим облегчением выдохнул: «Живые, Гурта!» Тут же махнул мне рукой Сархе: «Давай к нам!» Причем, самое удивительное, когда обычные люди начали паниковать, а большинство, как это нередко бывает, принялись совершенно бестолково метаться туда-сюда, мои друзья, к их чести сказать, головы не потеряли, а вместо этого, рассредоточившись вдоль коридора, криками и пинками, прямо как я и тот парень наверху, направляли набившихся словно селедки в бочку людей по направлению к запасному выходу. А нее я тоже, кстати, мельком успел увидеть. Растрепанная, раскрасневшаяся и откровенно злая, наша огненная королева, когда я спустился, как раз выпихивала и чуть ли не за шиворот вытаскивала из туалета перепуганных девчонок, а потом сорванным голосом втолковывала им, что сидеть на унитазе во время чрезвычайной ситуации в надежде, что тебя на найдут и не пристрелят на месте, не только глупо, но и опасно. Тем временем снаружи раздалось еще два не очень сильных, но достаточно многообещающих взрыва, тогда как выстрелы, напротив, практически прекратились, из чего я заключил, что охранники или погибли, или же остались без патронов, и это в любом случае означало, что нас больше некому защищать. «Эмма, что с блокираторами?» «Да, к сожалению, озаботившись охраной здания и сохранностью жизни выступавших на концерте популярных исполнителей, организаторы почему-то не подумали, что в случае чего их гости, имею в виду одаренных гостей, конечно, из-за блокираторов окажутся неспособными обратиться к своей магии, а значит, не смогут помочь ни себе, ни другим». «Работаю», — кратко отозвалась подруга, торопливо взламывая главный компьютер. «Видеокамеры по всему зданию отключены. Можешь действовать». «Отлично». Я, пользуясь тем, что сеть в центре Тарина работала исправно, оставил подругу корпеть над самой важной для нас проблемой, а сам, продравшись сквозь несущуюся прочь толпу, ринулся к главному входу в надежде, что успею предотвратить самое худшее. И вовремя. Не успел я промчаться через просторный холл, завернуть в полупустой коридор и добежать до вестибюля, как у входа вновь раздался до безобразия громкий взрыв, от которого погибли последние два охранника. Я, когда выскочил из-за угла, как раз успел увидеть, как разлетается на части какая-то смертница и как падают рядом с ней два попавших под удар мужика в форме, у которых и впрямь тупо закончились патроны, поэтому они мужественно ринулись к ворвавшейся в здание сумасшедшей и остановили ее до того, как она побежала вслед за посетителями в надежде подорвать бомбу уже среди них. Не успела отгреметь после взрыва долгое эхо, как сквозь остатки дверей в вестибюль ворвались еще два смертника с такими же остекленевшими глазами, как и остальные, и при виде меня, словно настоящие зомби, с приглушенным хрипом помчались в мою сторону. Причем все так же отчаянно вцепившись в лямки рюкзака, как погибшая у меня на глазах женщина и те, кто еще только готовился ворваться в здание. Вжик, выпустив в их сторону сразу два крошечных нейнитовых диска, я успел увидеть, как два тела беззвучно падают на и без того залитой кровью, усыпанный стеклянным крошевом и осыпавшийся с потолка штукатуркой пол. После чего, бу-у-ум, обоих мужиков, едва они разжали пальцы и выпустили из рук проклятые лямки, попросту разнесло на куски, да и вестибюль еще больше повредило, отчего потолок над ним частично обрушился. При этом поторопившегося ворваться следом смертника буквально завалило рухнувшими сверху плитами. Рюкзак на его спине тоже рванул, отчего разрушений стало еще больше, чем несколько сынов назад. Одновременно с этим взрывной волной меня буквально унесло обратно в коридор. Мгновением позже потолок рухнул вниз уже весь, частично перегородив оставшимся смертникам доступ к зданию. Но тут где-то в глубине концертного холла прогремели еще два взрыва. И вот тогда я понял, что совершаю серьезную ошибку и что в сложившихся обстоятельствах придется срочно менять тактику. 1 январь, глава 7. Когда я очухался и, помотав головой, поднялся с усыпанного обломками стен пола, то сделал сразу несколько очевидных выводов. Во-первых, смертники, как выяснилось, ломанулись к зданию не только через главный вход, но и, судя по всему, знали расположение запасных выходов, поэтому и гости, и музыканты, и вообще все, кто сейчас бежал в ту сторону в поисках спасения, оказались в еще большей опасности, чем несколькими минами раньше. Во-вторых, просто так отстреливать заминированных зомби оказалось чревато. Похоже, на обратной стороне лямок или под ними были закреплены провода или даже кнопка, которую смертники держали уже нажатой от потери контакта, с которой сразу же срабатывало взрывное устройство. То есть, как только пальцы разжимались, происходила детонация, и смертник вместе со всем, что его окружало, моментально взлетал на воздух. Причем, скорее всего, эти люди даже не понимали, что делали, так что кричать на них, пугать, ругаться или уговаривать сдаться было бесполезно. Это, в свою очередь, создавало массу проблем при их устранении, в том плане, что подпускать их близко к себе, к другим или непосредственно к зданию было попросту нельзя. Отстреливать их тоже следовало с умом. Плюс к этому у меня одного на всех зомби банально не хватит времени, поэтому надо было организовать тех, кто мог помочь, и сделать так, чтобы обычные люди при этом не пострадали. Эмма, система взломана, наконец-то смогла меня порадовать подруга. Магические блокираторы отключены. Отлично. Скинь на браслеты ребятам информацию о том, что нас атакуют смертники и что магия снова работает. Пусть держат оборону и ни в коем случае не подпускают к себе чужаков с рюкзаками, торопливо проговорил я, после чего заметил новые ауры, приближающиеся к зданию со стороны главного входа и, подскочив с пола, метнулся за угол, попутно выпуская наружу целую россыпь нейтовых дисков. На мое счастье, критического мышления у смертников не было совсем, или же его искусственно задавили вместе с инстинктом самосохранения. Поэтому лезли они напролом, гурьбой, даже не понимая, что мешают друг другу. Нередко падали, ударялись, оскальзывались, порой даже взрывались, одновременно с этим убивая и себя, и находящихся рядом коллег, но все же упорно лезли внутрь, как тараканы. Так что, как только они появлялись в пределах видимости, я благополучно их отстреливал. Потом пережидал взрывную волну и стрелял снова, старательно отсчитывая время, мысленно подсчитывая количество взрывов и надеясь, что зомбированных смертников сюда доставили все-таки в ограниченном количестве. И правда, после 23-го взрыва на улице стало неожиданно тихо. Новые сумасшедшие в здании ломиться перестали. Случайные прохожие, если таковые и были, давным-давно разбежались и попрятались кто куда. Так что площадь перед зданием к этому моменту оказалась девственно чиста, и я смог оставить свой наблюдательный пункт, чтобы работать дальше. Остро жалея, что на первом этаже не так много окон, из которых можно спокойно вести стрельбу, я быстро пробежался по округе и в процессе с мрачным удовлетворением отметил, что в той части здания, куда мои друзья и тот парень успели увести людей, запоздало полыхнуло зарево нешуточного пожара. Я его видел, конечно же, не простым зрением, а магическим. Все-таки огонь был неприродным, как и другие магические элементы, кстати, которыми нашедшиеся в здании маги, в том числе и мои друзья, благоразумно воспользовались для защиты. Зато теперь я мог быть за них спокоен. Работать в команде они умели. Магии у них было до одурения. Вторая-третья ступень по основной ветви для сплоченной команды студентов-боевиков – это было ого какая сила, даже если забыть про заблокированный Дартери. А значит, никаких смертников они к себе не подпустят, никаких глупостей не совершат. Главное, чтобы у них, подростков, а не убийц, хватило решимости, чтобы ударить по живым людям. Хотя ради собственного выживания, надеюсь, они все же смогут себя пересилить, а жертв среди них удастся избежать. Признаться, в какой-то степени я даже порадовался, когда почти сразу за ревом пламени услышал в той стороне новые взрывы. Судя по тому, что здание больше не тряслось, происходили они на улице. То есть ребята все-таки взяли себя в руки и вняли моему предупреждению. Ну а раз так, минут 10-15 мы точно теперь продержимся, а там уже и спецслужбы подоспеют, которые уже наверняка получили тревожный сигнал. Выглянув в ближайшее окно и заметив несколько безумцев с одинаковыми рюкзаками за спиной, мчащихся в мою сторону с вытаращенными, совершенно дикими глазами, я метнул в них еще несколько дисков и, отступив на шаг, отвернулся от окна, чтобы осколки в лицо не летели. Бух, бух, бух. Стена у меня за спиной едва заметно дрогнула от долетевшей до нее взрывной волны, но, если не считать окна, практически не пострадала. Насколько я мог видеть, заряды в рюкзаках были не слишком большими, так что я ничем сегодня не рисковал. А если успевать отстреливать зомби до того, как они приблизятся вплотную, то будет несложно их остановить. Правда, для такого количества смертников неизвестным террористам понадобился бы целый аэробус, а то и два, чтобы поменьше привлекать внимание, но, думаю, если пошуршать по камерам видеонаблюдения, то мы найдем несколько битком набитых РД, в которых кто-то любезно привез зомби прямиком на распиаренный по всем теле и радиоканалам концерт. Еще я обратил внимание, что ауры у смертников, как на подбор, были очень блеклыми, слабыми, так что версия с менталистом, на мой взгляд, выглядела самой правдоподобной. Другими способами свести с ума такое количество людей было попросту нереально. Никакие наркотики этого не сделают. Никакие модули не превратят такую толпу в послушно действующих кукол. Тем более, что у простых людей ментальная защита слабая. Так что взломать ее и запрограммировать смертников на несколько конкретных действий было, хоть и сложно, но вполне реально. Особенно если у террористов под рукой имелось хотя бы несколько специалистов соответствующего профиля. Ну, есть еще желающие нас атаковать? Я мельком проутюжил окружающее пространство вторым зрением, затем быстро выглянул из окна, но новых аур снаружи не нашел и помчался дальше. Ведь если исходить из того, что зомби не способны думать и выжидать, что у них мозгов не хватит на такие сложные действия, как хитрости или тактические уловки, то можно быть уверенным, что никто за кустами больше не прячется. Ну а если и прячется, то я все равно об этом узнаю, после чего вернусь и непременно добью. Оббежав, вернее, облетев весь первый этаж и быстренько избавившись от всех, кто еще пытался пробраться в здание, я в общей сложности насчитал около 60 человек, которых кто-то сначала нашел, собрал, грамотно обработал, а затем навесил взрывчатку и доставил к торгово-развлекательному комплексу с приказом умирать по возможности в толпе. Кто-то, правда, умер не от моей руки, а от магии моих друзей. Я, пока бегал, слышал с той стороны немало взрывов. Кого-то загодя расстреляла охрана. Так что, думаю, под сотню смертников тут точно наберется, из чего следовало заключить, что неизвестный ублюдок действовал наверняка. Если хотя бы половина этих безумцев сумела войти в здание, они бы тут все разнесли по камешку, народу бы перебили, жуть. Особенно с учетом того, что в здании работали магические блокираторы. Страшно представить, что было бы, если под завалами и от взрывов погибли люди. Так-то основная масса отделалась лишь испугом. Кто-то просто поранился. Но убитых среди посетителей, насколько я видел, не было. Охрана, к счастью, свой долг выполнила до конца. Ведь если бы не они, потолок в вестибюле обрушился бы раньше, да и среди ребят жертв было бы не избежать. Одно во всем этом было хорошо: отдаленных взрывов я, хоть и старательно прислушивался к происходящему снаружи, так до сих пор и не услышал. Так что, похоже, целью атаки был именно концертный зал. Ну и мы, конечно, ученики преимущественно старших школ и студенты столичных вузов, которые чуть ли не впервые за последние месяцы рискнули выбраться из-под плотной родительской опеки и сходить на концерт любимой поп-группы. Но это ж каким ублюдком надо быть, чтобы бить по самому больному, по детям? Впрочем, одного такого я все-таки знал. Даже своими глазами видел одну из его, их, временных баз, как и хранившееся там оружие, и подготовленных к налету головорезов. Правда, было непонятно, почему мы, и чем мы-то им помешали. Но, возможно, они просто не смогли добраться до хатхы, вот и ударили по торговому центру, тем самым показав, что в случае чего никого и ничего не пожалеют. Если это действительно так, то сумасшедшие с рюкзаками, это еще только цветочки. И, возможно, в скором времени надо будет ожидать похожих акций устрашения. Особенно если Туран успели крепко прижать и им терять стало нечего. Гурта. С неимоверным облегчением воскликнул Нален, когда я наконец добрался до той части здания, где находились люди, и, отыскав взглядом друзей, помахал рукой. «Ты где был? У нас тут такое творится?» В мою сторону обернулось сразу множество голов, но, к счастью, особой паники среди собравшихся ребят я не заметил. Ушли они, кстати, не так уж и далеко от концертного зала. Вернее, ушли-то достаточно далеко, но вот до запасного выхода так и не добрались, а вместо этого перегородили один из коридоров, где было аж два больших окна и откуда было удобно следить за обстановкой, и засели внутри, словно окруженные недругами бойцы, готовые отстреливаться от врагов хоть до следующего утра. Причем устроились они с умом. Когда я подошел, меня встретил мощнейший ледяной щит, сквозь который мне даже с Найнитом понадобилось бы время, чтобы пробиться. Так что пришлось кричать, стучать, всячески привлекать к себе внимание. Но и то услышали меня не сразу, опустили внутрь вовсе лишь спустя несколько минут. «Вы почему на улицу не ушли?» – строго осведомился я, когда все-таки попал внутрь и протолкался сквозь тесно стоящих, беспокойно переглядывающихся подростков к своим. «И где тот тип, которому я сказал про запасной выход?» Сквозь толпу детей протолкался чумазый, весь прокопченный в безнадежно порванном костюме чувак, которого я самовольно назначил старшим. «Я тут, а у запасного выхода было несколько этих ненормальных с рюкзаками. Я сначала думал, что они просто взрывы услышали, а теперь помощь нам бегут, но твои друзья крикнули, что их нельзя подпускать, после чего мы выстроили щиты, а эти сумасшедшие на них сходу и кинулись. Они прямо у нас на глазах подрывались», — хмуро сказал перепачканный Дайн знает в чем Лархе. «Сами, как настоящие безумцы. Ну а когда стало ясно, что их много, мы отступили и поставили щиты со всех сторон. Многостихийники, как учил мастер Скарт, причем и внутри, и снаружи здания. Тогда как смертники перли как сумасшедшие, один за другим. Так что они а их сжигало, я и Табрин морозили, а остальные просто отбрасывали подальше. И тогда они умирали прямо в воздухе. Хвала Терне, достаточно далеко, чтобы никого из нас не задело. Я отцу позвонил», — также хмуро сообщил Нален. «Тхэр и безопасники сейчас будут. Только мы другие выходы не успели перекрыть», — беспокойно покосился мне за спину «ну видимо, Табрин. Нас тут 3,5 сотни. Оставлять неодаренных без прикрытия мы не рискнули, поэтому за остальными не пошли. В общем, кого смогли, того вывели, а вот где остальные зрители и музыканты теперь не знаем. Я слышал голоса, когда сюда шел», — сообщил я, не став упоминать, что слышал их возле забаррикадированной двери в подвал. «Так что народ в порядке. А смертники, если и знали про другие выходы, до туда, видимо, не добрались. Ну да, я же их прямо на подходе отстреливал», — мысленно порадовавшись, что после взрыва от тел ничего не остается, так что и следы от моих дисков на трупах никто не найдет. И самих трупов, можно сказать, не было. Что же касается тех, кто не послушал моих друзей и, вопреки всему, решил укрыться в подвале, то я их не только слышал, но и видел. Вот только звать не стал и сам в подвал не пошел. Убедился только, что ненормальных аур и взрывчатки в рядом расположенных помещениях нет, да и прошел мимо, потому что они там и без меня себя прекрасно чувствовали. «Так, а ты где был в это время?» — вдруг с подозрением уставился на меня Дерс. «Нас, понимаешь ли, сюда отправил, а сам слинял». Я демонстративно отряхнул пыльный костюм. «Да я охрану искал. Думал, может, помогут. Они ведь план здания хорошо знают. Могли бы нас прикрыть. Но когда я пришел, то обнаружил, что ребята все до одного на входе и полегли, пытаясь остановить безумцев. А вестибюль почти по самый потолок завалило. Мне тоже пару раз на голову гадость всякая упала, так что я даже не сразу оттуда выбрался. Похоже, мало упало». Сверкнула глазами такая же грязная, с ног до головы покрытая каменной крошкой, но отнюдь не утратившая боевого настроя, а небосха. «Гурта, ты что, дурак? Там же больше всего смертников было. Какого Дайна ты вообще туда полез?» Я внимательно на нее посмотрел. «А ведь это ее отец достал нам билеты на концерт, и это его стараниями мы все тут оказались». Тем не менее напоминать об этом я не стал, а просто вздохнул и сокрушенно развел руками. «Да я ж как лучше хотел». А не, рассвирепев окончательно, уже открыла было рот, чтобы отчитать меня по полной программе, но тут снаружи завыли сирены, а на дорожке вокруг здания начали одна за другой садиться поднятые по тревоге патрульные машины, а следом за ними и характерные алые раскраски машины пожарной службы, и скорые, и вообще кто только не примчался нас, так сказать, спасать. Еще бы, полагаю, на закрытом концерте присутствовало немало отпрысков состоятельных, пусть и не всегда одаренных семейств, так что всего через четверть рейна да, я тоже удивился, что, оказывается, с момента первого взрыва прошло так мало времени, сюда пожаловали представители всех важнейших ведомств, включая, наверное, и сотрудников ТСБ. Мы с тобой на эту тему еще поговорим, прошипела Басха, когда снаружи послышалось хлопанье многочисленных дверей и отрывистые команды. Но, хвала Терне, прямо здесь разборки она устраивать не стала, а как только стало ясно, что нам больше ничего не угрожает, Аня гневно тряхнула запыленной гривой и первой двинулась к выходу, властным жестом позвав за собой остальных и даже спиной всем своим соблазнительным тылом дала четко понять, что разговор не окончен. Само собой, так просто разъехаться по домам нам не дали, а как только мы вышли из концертного холла, нас тут же обступили со всех сторон, быстро и умело разделили на группы, после чего рассадили по машинам и развезли по ближайшим участкам, а заодно обзвонили наших родителей, которым первым же делом сообщили, что их чада живы, здоровы и почти не пострадали. Что уж там случилось с теми, кто забаррикадировался в подвале, не знаю. В наш участок никого из них не привезли. Да и из тех, кто был с нами, в одну группу попали лишь мы пятеро просто потому, что держались вместе и тот самый Табрин, который нам помог, а также несколько других подростков с магическим даром, кто по мере сил помогал держать моим друзьям магический щит и тем самым сохранил много людских жизней.